Неотъемлемая собственность Израиля. В течение наших следующих нескольких занятий я хочу говорить с вами на тему «Неотъемлемая собственность Израиля». Некоторые люди среди евреев считают, что Новый Завет оправдал передачу всех благословений, данных Израилю Церкви. Я уверен, что если вы примете участие в наших следующих занятиях, вы убедитесь в том, что такое заявление далеко от той истины, которая содержится в Новом Завете. Как вы можете судить по заглавию моей беседы «Неотъемлемая собственность Израиля», речь пойдет о том, что Бог дал Израилю собственность, которая никогда не может быть у него отнята. Бог дал Израилю знамение для того, чтобы их вера в Божьи обещания не ослабевала. У Иеремии 31, 35, 37 мы читаем следующее. «Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф, имя ему». «Если сии уставы перестанут действовать предо мною, — говорит Господь, — то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда». Так говорит Господь. «Если небо может быть измерено вверху и основание земли внизу, то и я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, — говорит Господь». Всякий раз, когда я смотрю на небо, мне вспоминается обещание, которое Бог дал Израилю. Как вы все знаете, знак, на который указал Бог, все еще с нами. Солнце, луна и звезды продолжают светить по сей день. Новый Завет говорит: «Ибо все обетования Божии в нем, да, и в нем, аминь». 2 Коринфянам 1:20. Павел, этот непонятный еврей, указывает, что Бог еще не закончил со своим народом. В послании к Римлянам 11:1-2 Павел говорит следующее. «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Павел не верил в то, что Бог отверг свой народ окончательно и что христианская церковь заняла его место Израиля. В послании к Римлянам 9:4-5 Павел приводит список неотъемлемой собственности, данной народу Израиля. Израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Здесь мы видим, что Павел указывает на 6 даров или привилегий, которыми Бог безвозвратно одарил свой избранный народ. И это основание, и непреходящее основание того, почему истинные христиане никогда не могут быть антисемитами. Всякий, кто утверждает, что он христианин, и в то же самое время проявляет некоторые тенденции к антисемитизму, является либо лжепророком христианства, либо крайне невежественным относительно данных Израилю Богом даров и призвания. Первый дар выражается в следующих словах, то есть израильтяне. Сегодня мы говорим о еврейском народе как об израильтянах, но когда мы по-настоящему вникнем в сущность имени Израиль, мы увидим, что это имя высокой чести, данное Господом Богом. Для того, чтобы понять значение имени Израиль, нам следует обратиться к тому таинственному событию, которое описано в книге Бытие 32, где Бог дал Иакову новое имя – Израиль. Изобретательный Яков пережил той ночью незабываемое событие. После встречи Якова с ангелом Завета, Мессией Израиля, Яков сдался. И тогда Бог дал ему новое имя – Израиль. Имя Израиль означает «боровшийся с Богом и одолевающий людей». Так что этот первый дар и высокое призвание от Бога имеет настоящее пророческое значение. Он указывает на тот день, когда сыны Иакова, как нация, станут Израилем. Сейчас они переживают ночь. Это еще продолжение периода Иакова в истории Израиля. Они еще как нация не стали израильтянами, князьями, боровшимися с Богом и одолевающими людей. Но наступает день, когда народ Израиля, вернее, его остаток, который пройдет через время великой скорби Иаковлевой, смотрите Иеремию 37, встретится со своим Избавителем, который придет с Сиона и отвратит нечестие от Иакова. Кремлянам 11:26. Господь говорит: «И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их». Кремлянам 11:27. В тот день, когда народ будет рожден заново, возрожден, он станет народом Израиля. Божьи обещания и заветы, заключенные с Авраамом, Исааком и Иаковом, будут выполнены во всей своей славе. В тот день народ будет народом израильтян, народом, боровшимся с Богом и одолевающим людей. Тогда Израиль станет благословением для всех племен земных, как Бог обещал Аврааму. Бытие 12 глава. Апостол Павел гордился именем Израиль, и у него были на это все основания. Он сказал: «И я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова». К Римлянам 11 глава, 1 стих. Павел по своему личному опыту знал полное значение такого имени. После того, как преследователь христиан Савл, долго противившийся своему спасителю Мессии, был покорен и обращен в Павла, он стал воистину тем, кто боролся с Богом и кто получил власть одолевать человеков. Когда в грядущий день их спасение еврейский народ можно будет с полным правом назвать израильтянами, тогда они начнут одерживать победу. Каким образом придет к ним эта победа? Она придет через их полную отдачу тому, с кем они боролись на протяжении многих веков, через самого Спасителя Мессию. Аналогичным путем пришла победа к великому апостолу Павлу. Он долгое время противился святому Израилеву, своему Спасителю Мессии. Но однажды на дороге в Дамаск, находившейся в Древней Сирии, он встретился лицом к лицу с Господом. В Деяниях апостолов 9:6 говорится: «Он в трепете и ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“» Павел сдался, и это принесло ему победу. Я знаю, что это не обычный путь к достижению победы, но в сфере духовной победоносная жизнь достигается через признание своего поражения. Вторая привилегия, данная народу Израиля, выражена следующими словами: «которым принадлежит усыновление». Эта фраза возвращает нас к началу национальной истории Израиля, к тем дням, когда Бог послал Моисея со словом к фараону. Моисей встал перед тем языческим монархом и смело сказал ему: «Так говорит Господь: Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе: отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот, я убью сына твоего, первенца твоего». Исход 4 глава, с 22 по 23 стих. Здесь Бог заявляет, что Израиль является его первенцем среди всех других народов. У Исаии 63:16 и Иеремии 3:4 Израиль называет Бога своим отцом, но в своих делах они не оказывают ему должной чести. В дни Исаии и даже в наши дни Бог обращается к Израилю со словами: «Возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь». Иеремии 3 глава с 12 по 13 стих. Израиль, как нация, еще не признал своих преступлений против Бога. Но Писание заявляет, что в один прекрасный день в будущем они это сделают. И тогда Израиль получит усыновление. Сегодня, слава Господу, отдельный еврей и язычник может сказать и говорит «Авва, Отче». Сегодня Бог имеет дело с нами на индивидуальном уровне, с каждым в отдельности. Он собирает из всех племен и народов, избранных в свою семью, свой народ. Эти люди приходят к Богу как из среды еврейского народа, так и среды язычников. Эти верующие могут называть Бога Авва, потому что они могут переживать эти благословенные отношения с Богом уже сейчас и здесь. Каким образом такие отношения становятся возможными? Они становятся возможными благодаря тому, что отдельные люди делают сейчас совершенно то же самое, что народ Израиля сделает в будущем, когда они воскликнут «Авва, Отче!». Дорогой друг, знаете ли вы Бога Авраама, Исаака и Иакова как своего отца? Он отец только тем, кто входит в состав его семьи. Единственный путь стать членом Божьей семьи – это поверить и принять его сына, Мессию и Спасителя, Йешуа Хамашиах. Я молюсь, чтобы многие смогли обратить взор к Богу и сказать «Авва, Отче!». И тогда будет вам принадлежать усыновление в Божьей семье. Аминь.